Бывшей языческой богине явно понравилось смущать Олега, который в конце концов плюнул на все правила приличия и начал откровенно пялиться на девушку. Та только одобрительно улыбнулась и продолжила движение, все больше напоминающее некую смесь аэробики и откровенно эротического танца. Наконец Олег смог оторвать глаза от ее декольте и поинтересовался. «Так в чем же дело?» «В моей и твоей природе». Гелена грустно улыбнулась, прекращая свой танец. «Я саламандра, а ты человек. Моменты страсти я, как и любой другой дух стихии, часто теряю над собой контроль». «Ну и что?» — не понял Олег. «Мне нравятся страстные девушки». «Я не просто страстная. Я пламенная, причем в прямом смысле. Если я потеряю над собой контроль, ты сгоришь в доли секунды. Температура моего тела в нормальном состоянии превышает 6000 градусов по Цельсию. Когда же я возбуждаюсь, она может достигать десятков или даже сотен тысяч градусов. Сейчас и всегда при общении с людьми я поддерживаю барьер, не позволяющий жару моего тела коснуться вас. Но во время страсти этот барьер слабеет и может даже исчезнуть полностью. Поверь, нет ничего приятного в том, чтобы, очнувшись от любовного угара, обнаружить пепел, оставшийся от твоего любимого. Глаза Гелионы, произносящей этот монолог, потемнели и наполнились грустью. Поэтому я не встречаюсь с мужчинами человеческой расы, не обладающими магической силой, достаточной для самостоятельной поддержки барьера, — закончила она. Олег тут же обратил внимание на эту фразу. «Значит, встречи элементалей с людьми все-таки возможны?» «Да. Если человек достаточно сильный маг, он может сам поддерживать защитный барьер». «А я мог бы стать таким магом?» — поинтересовался Олег. «Мог бы. У тебя и так были неплохие задатки. А теперь, после соответствующего обучения и развития потенциала, ты сможешь стать одним из самых сильных людей-магов за всю историю этого беспокойного племени». «Где записываться на курсы?» Олег пытался шутить, однако чрезвычайно заинтересовался перспективой стать могущественным магом. «В каком-нибудь мире с достаточно развитой магией. В некоторых мирах есть даже магические академии. Впрочем, любой маг будет рад обучать такого ученика». «Отлично!» — Олег потер руки. «Значит, отправляем меня в ближайший мир, где есть магический вуз. Я обучаюсь и...» В порыве чувств он встал, прошелся по поляне и, повернувшись к саламандре, хитро подмигнул. Та на этот выпендреж только улыбнулась. «Если тебе так хочется потерять свою человеческую сущность ради обретения могущества, то есть еще один путь, и для тебя он будет более легким», — после некоторого колебания сказала она. «Демоны, ну и, естественно, боги обладают природным иммунитетом к проявлениям силы элементалей». «А при чем здесь я?» – удивился Олег. «При том, что у тебя тело демона, причем явно кого-то из высшего круга. Это значит, где-то в глубине твоей души есть частица демона и желание стать им полностью. Так что я советую тебе сохранить это тело, даже после того, как вернешь свое родное». Тут Гелиона прервала свою речь и внимательно прислушалась, а затем быстро закончила. Что произойдет с секунды на секунду? Внезапно посреди поляны возник огромный столб пламени. Уже привыкший к различным огненным явлениям, Олег с интересом уставился туда, однако пламя не застыло и не стало превращаться в какую-нибудь полезную вещь, а понемногу затухало. Из него проступали контуры чего-то, находящегося в середине. Это что-то, словно гигантский пылесос, втягивала в себя бушующее вокруг пламя. Наконец, когда огонь уже почти совсем погас, стало видно это загадочное нечто.